Обратный путь при свете дня занял гораздо меньше времени. Мысли их были сосредоточены на одном — на той таинственной дороге, исследовать которую им запретил Маккензи, где встретил свою смерть Дюлани. Заприметив первые дома поселка, они укрылись за скоплением валунов. Перед их глазами простиралась главная улица, по которой двигались занятые своими повседневными заботами жители. Куперам же необходимо было пробраться на боковую дорогу незамеченными. — Лайла, наблюдай за всем в оба! — шепнул отец. Девушка, притаившись в ветвях старого дерева, принялась следить за происходящим на улице поселка. Время от времени, пусть на несколько секунд, но улица пустела. Когда подошел очередной такой момент, она махнула рукой, и Джей под прикрытием деревьев опрометью понесся по дороге к поселку, а затем резко свернул вбок на запретную тропу. На мгновение раньше, чем в конце улицы, появились несколько мужчин. Все они были вооружены и, казалось, чем-то обеспокоены. Теперь наблюдал доктор, в то время как Лайла приготовилась в удобный момент по сигналу ринуться к развилке дороги. Это ей удалось, и она, незамеченной, спустя считанные секунды присоединилась к брату. Последним тот же маневр проделал их отец. Наконец, все трое вновь оказались вместе и поспешно двинулись по тропе. — Отлично! — прошептал вскоре Купер-старший. — Вот та самая развилка. На этот раз идем все вместе. — Спасибо, — отозвалась Лайла. — Пойдем налево и посмотрим, что там. Они бесшумно тронулись сквозь джунгли, пригибаясь, когда на пути встречались те самые мокрые провисшие лианы, обходя пни, переступая через поваленные стволы, перепрыгивая через ямы и непрестанно прислушиваясь. Джей указал им пальцем на пустое гнездо какой-то крупной птицы на вершине высокого дерева. По дороге попалось еще несколько таких гнезд и заброшенных нор. Дюлани и тут оказался прав. Животные и птицы покинули свои насиженные места. Через некоторое время впереди показался просвет. Деревья поредели. Они пригнулись, стараясь оставаться незаметными, и пробирались дальше полуползком, припадая к влажной, поросшей мхом земле, пока не добрались до края леса. Выйдя к прогалине, они перебежали под прикрытие, образуемое обломком скалы и растущими возле него деревом и раскидистым кустом. Вид этого места вызывал неприятное, леденящее ощущение. Высокие деревья, нависавшие над ним, казались застывшими в плаче или умирающими. Воздух наполняло непонятное зловоние, как от гниющей падали. Тишина вокруг и стоящие торчком крупные камни, разбросанные тут и там по каменистой поляне, придавали месту вид допотопного храма или святилища. Камни эти могли с равным успехом служить астрологическими знаками, столами, пьедесталами. «Жертвенники?» — вслух подумал Купер-старший. В центре поляны находилась глубокая яма вроде колодца. С того места, где они стояли, дна ее не было видно. Возможно, она служила чем-то вроде кострища. Доктор Купер с сыном и дочерью осторожно вышли из укрытия и направились к центру поляны. Однако по мере приближения к яме стены ее уходили все глубже, и лишь встав на самом краю, им удалось окинуть взглядом песчаное дно, лежавшее на глубине 5 с лишним метров. Дно это было усеяно высушенными и выбеленными солнцем костями. — Господи Боже! — пробормотал Купер-старший в тревоге. — Что же это? — Жертвенная яма, — предположил Джей, хотя и без того было ясно. Доктор опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть. Стало быть, здесь отправляют языческие и колдовские обряды. Ямой пользовались совсем недавно, — заключил он, чувствуя дурноту от собственного заключения. Один из звериных скелетов свежий. — Отец, — слабо проговорил Джей, — кажется, это человеческие кости. Доктор оглядел яму, определив похожее на еще одно вулканическое отверстие. Тогда оно может уходить в самые недра. Вероятно, там, внизу, обитает какое-нибудь хищное животное, питающееся мясом жертв. Он поднялся на ноги и отошел от края, не видя смысла продолжать обсуждение. — Ты думаешь, именно это мы слышали вчера ночью? — спросил Джей. — Какой-то обряд, который совершался здесь. — Не знаю, — ответил Купер-старший, погруженный в свои мысли. — Не думаю, чтобы голоса, услышанные нами ночью, раздавались отсюда. Он повернулся к противоположному концу поляны, пытаясь разглядеть, что скрывается в джунглях по ту сторону, и продолжал. — Возможно, они доносились оттуда. Тогда, значит, мы видели еще не все. — Нет, с меня достаточно, — взбунтовалась была Лайла, но отец оборвал ее. — Я еще потребую от Маккензи ответа. А пока мне нужно проверить, что там дальше по этой тропинке. Хрустнула сломанная ветка. В джунглях зашелестело. Куперы кинулись было к тропе, по которой пришли, но та оказалась перекрытой группой вооруженных мужчин, чьи ружья были нацелены на чужаков.